Роман Борисович вошел в палату, покосился на дочерей. Те только нагнули головы. Авдотья, встав, поклонилась. «Здравствуй, батюшка!» Антонида зашипела на мать. «Сядьте, мутер!» Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку колганной, закусить чесночком. Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут. «Чего это кофе не хочу сегодня? Прохватило на крыльце, что ли? Мать, ну поднеси крепкого. У вас, фатер, один разговор каждое утро. Водки, — сказала Антонида, — когда вы только приучитесь. — Молчи, кобылища! — закричал Роман Борисович. — Ай, плетку возьму! Княжны отвернули носы. Авдотья по-старинному с поклоном поднесла чарочку, шепнула. — Да поешь ты, батюшка, волю! Выпил, отдулся, грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжечка в соленых рубленых с лучком. Жуя пирожок, маленький, черти с чем! Спросил про сына. Мишка где? Арифметику батюшка заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет. Рябоватая Ольга, самая дотошная до политесса, проговорила морща губы. Мишка все с мужиками да с мужиками. Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился. Дитя он мало еще, простонала Авдотья. Молчали некоторое время. Наталья, младшая, смешливая, вертлявая, нагнулась к окошечку. В оконнице недавно вставили стекла вместо слюды. «Ах! Ах, девы! Гости приехали!» Девы всполохнулись, затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белы. Прибежали сенные девки убрать грязное со стола, принакрыть скатерть. Мажордом, по-прежнему дворецкий, старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня Волкова. С неохотой Роман Борисович вылез из-за стола делать галант гостье, трясти перед собой шляпой, легать ногами. А перед кем ломаться-то князю Буйносову? Эту боярыню Волкову 7 лет назад Санькой звали. Сопли рваным подолом вытирала. Из самого что ни на есть худого мужицкого двора. Отец Ивашка Бровкин был кабальным задворовым крестьянином. Ей до гроба вокруг черной печки крутится. Видишь ты, мажордом о ней докладывает. В золоченой карете приехала, муж у царя в милости. Муж ее приходился князю Роману двоюродным племянником. Отцу дьявол помог. Вылез в купчины, теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско.